Первое. У Кати жопа лучше всех в Европе. Алая надпись нахально пламенеет на колонне эстакады над Корсо Франчо. Каменный орел, сидящий рядом, наверняка знал, кто это сделал, но сказать не мог. А чуть ниже, словно орленок, укрытый хищными когтями мрамора, сидел он. Короткие, почти ежиком волосы, высокий воротник, как у морского пехотинца, темная куртка Левис. Воротник поднят, сигарета в зубах, очки Ray-Ban, вид суровый, хоть и нет в этом нужды. Улыбка у него чудная, но мало кому удавалось ее увидеть. Несколько машин внизу под эстакадой притормаживают перед светофором. Выстроились в ряд, как на соревновании, хотя все такие разные. 200-й, Бентли, микро, американская, не разберешь какая, старый Фиат Пунта. В 200-м Мерседесе худенький палец с обгрызенным ногтем нажимает на кнопку. Из колонок выплескивается голос какого-то рок-певца. Машина вновь вливается в поток. Вот бы знать, where is the love? И вправду ли любовь существует? Сейчас ей хотелось только одного, чтобы сестра на заднем сиденье перестала беспрестанно напевать: «Дай мне любовь, я хочу любви». Мерседес промчался мимо, как раз когда докуренная сигарета упала на землю, отброшенная точным щелчком и порывом ветра. Он спускается по мраморным ступеням, одергивает джинсы и вскакивает в седло синей Хонды VF75 густом. Как по волшебству вклинивается между машин. Правая нога, обута в Адидас, переключает скорость и запускает мотор, и он, как на волне, влетает в общий поток. Восходит солнце, чудесное утро. Она едет в школу, а он не ложился с прошлой ночи. День как день. Но на светофоре они останавливаются бок о бок. И день не будет похож на другие. Красный. Он смотрит на нее. Стекло опущено. Прядь светлых, пепельного оттенка волос приоткрывает нежную шею. Легкий, но решительный профиль, голубые глаза, взгляд ясный и ласковый, веки полуопущены. Она наслаждается песней. Эта безмятежность поражает его. «Эй!» Она удивленно поворачивается к нему. Он улыбается, остановив мотоцикл рядом. У него широкие плечи и чересчур загорелые для середины апреля руки. «Хочешь прогуляться со мной?» «Нет, я еду в школу». «Ну так не езди, пропусти, я тебя заберу у школы». «Извини», — она улыбается натянуто и фальшиво, — «я не так выразилась. Я не хочу с тобой встречаться». «Со мной весело». «Сомневаюсь». «Тебе ни о чем не надо будет беспокоиться». «А я и не беспокоюсь». «А в этом уже я сомневаюсь». «Зеленый». Мерседес срывается с места, и его самоуверенная улыбка гаснет. Отец поворачивается к ней. «Кто это? Твой знакомый?» «Нет, папа. Кретин какой-то». Через несколько секунд Хонда снова рядом. Он облокачивается на стекло, правая рука легко касается газа, как будто он еще заботится о безопасности. Беспокоится только отец. «Что это за негодяй? Почему он подъехал так близко?» «Папа, успокойся, я сама с ним разберусь». Она решительно оборачивается к парню. «Слушай, тебе что, делать больше нечего?» «Нечего». «Ну так найди, чем заняться». «Я уже нашел». «И что же?» «Прогуляться с тобой. Я тебя привезу к Олимпике. На мотоцикле мы быстро доберемся. Потом позавтракаем. А потом я тебя доставлю в школу к концу занятий. Обещаю». «Не верится что-то в твои обещания?» «Ну же», — улыбается он. «Ты уже столько обо мне знаешь? Скажи правду, я ведь тебе понравился, да?» Она смеется и качает головой. «Ну все, хватит!» И открывает учебник, извлеченный из кожаной сумки Nike. «Я займусь тем, что меня и вправду беспокоит». «Чем же?» «Экзаменом по латыни». «А я думал, сексом». Она устало отворачивается. Теперь она не улыбается даже притворно. «Убери руку со стекла». «А куда мне ее положить?» Она нажимает кнопку стеклоподъемника. «Я бы тебе сказала, да не могу прятаться». Стекло поднимается, он ждет и отдергивает руку в последний момент. «Еще увидимся». Он уже не слышит ее сухого «нет». Легко кренит мотоцикл вправо, закладывает вираж, набирает скорость и быстро исчезает среди машин. Мерседес спокойно продолжает свой путь к школе. «Да ты знаешь, кто он?» Голова сестры просовывается между сиденьями. «Его называют суперпарень, а, по-моему, просто идиот». Она открывает учебник по латыни и повторяет «Ablativus absolutus». Вдруг прерывается и смотрит вдаль. А о чем же она больше всего беспокоится? Уж во всяком случае не о том, о чем говорил этот тип. И все равно они больше не увидятся. Она решительно принимается повторять дальше. Машина сворачивает налево к школе Фальконьери. «Мне не о чем беспокоиться, и я его больше не увижу». Она не знает, как ошибается в обоих случаях.